Глава 20. Джорджия. Я терпеть не могу нервничать. Я не выношу сосущего ощущения под ложечкой, которое появляется, когда меня что-то тревожит, и начинаю не на шутку раздражаться, если мне не удается сосредоточиться на чем-то помимо того, что меня беспокоит. Но больше всего я ненавижу, когда, сколько бы я ни анализировала проблему, мне не удается принять никакого решения. Все перечисленное очень быстро доводит меня до белого коленя. И именно в такое состояние я пришла, когда на следующий день, без 2:12, я сидела в ресторане и смотрела, как Габриэль идет от двери к столику, где мы должны были встретиться за ланчем и поговорить. Вполне понятно, что больше всего на свете мне хотелось послать Габриэля куда подальше, но я довольно успешно сдерживалась. На его приветственную улыбку я, впрочем, не ответила. «Извини. Надеюсь, я не заставил тебя ждать слишком долго», — начал Габриэль и, отодвинув стул, уселся за столик напротив меня. «Я уже вышел из своего номера в отеле и собирался ехать к тебе, когда вдруг обнаружил, что забыл в комнате кошелек. Когда я захотел за ним вернуться, то вспомнил, что в кошельке был и ключ от моей комнаты. В этом отеле на всех дверях установлены автоматические замки, поэтому, чтобы попасть в номер, мне нужен был запасной ключ. Но дежурный администратор долго не хотел мне его давать на основании того, что у меня нет документов, подтверждающих мою личность. А мои документы остались там же, где и кошелек, и я не мог...» «Достаточно, я поняла». Габриэль сложил руки перед собой. «Ты прекрасно выглядишь. А может, в этом ресторане просто такое освещение? Мне даже кажется, что твои волосы приобрели очень эффектный красноватый оттенок». «Рыжий. Не красноватый, а рыжий. Я недавно покрасилась. Мне давно хотелось посмотреть, идет ли мне этот цвет». «Странно. Мне и в голову не могло прийти, что ты хочешь покрасить волосы. Да еще в рыжий цвет». Я вздохнула. «Зачем ты приехал, Габриэль?» Он взял со стола салфетку и расстелил на коленях. «Я приехал поговорить с тобой». «Тебе не следовало приезжать без предупреждения. И тем более, тебе не следовало подкарауливать меня в моей квартире». «Я знаю». Габриэль опустил голову. «Я все сделал не так, и я очень сожалею, но мне очень хотелось как можно скорее выяснить». Он не договорил. К нашему столику подошла официантка, которая налила нам минеральной воды и спросила, готовы ли мы сделать заказ. В меню я так и не заглянула. Да и никакого аппетита у меня не было. «У вас есть салат «Цезарь»?» — спросила я. «Да, конечно. Если хотите, можем приготовить с копченым цыпленком. Он довольно вкусный, я сама его часто ем». Я протянула ей книжку меню. «Принесите». Официантка перевела взгляд на Габриэля, который тоже протягивал ей меню. «Мне то же самое, пожалуйста». Официантка повернулась и отошла. А Габриэль покачал головой. «Пока летел сюда, я все думал о том, что тебе скажу, а теперь не знаю, с чего начать». «Для начала скажи, что ты здесь делаешь?» Снова спросила я. «Насколько мне известно, ты не собирался возвращаться до конца командировки». «Не собирался. Я приехал, чтобы поговорить с тобой», — повторил Габриэль уже в третий или в четвертый раз и поднес к губам бокал с минералкой. Сделав глоток, он глубоко вздохнул. «Я совершил очень большую ошибку, Джорджия». «Когда решил вернуться?» — он покачал головой. «Вовсе нет. Когда решил уехать». На эту встречу я надела узкую приталенную блузку с длинным рукавом. Сейчас мне показалось, что рукава начали резать подмышками. Можно было подумать, что ткань, из которой была сшита блузка, в силу каких-то таинственных причин, внезапно села размера на 2. И теперь буквально душит меня. Видя, что я не отвечаю, Габриэль перегнулся через стол и накрыл мою ладонь своей. Я дернула руку, и он нахмурился. «Ты Ты лучшая из того, что случилось в моей жизни, Джорджи. Но когда между нами возникли некоторые сложности, я просто сбежал. Я люблю тебя, но я поступил как последний идиот. Я совершил ошибку и теперь пытаюсь ее исправить. Ошибку? То, что он выбрал именно это слово, меня почему-то разозлило. Ошибка. Слово прозвучало довольно небрежно и как-то несерьезно. Я покачала головой. Нет, Габриэль. Ошибка — это когда ты ешь несвежую лососину, хотя она странно пахнет, а потом весь день мучаешься животом. Ошибка — это когда ты читаешь дайджест вместо полноценной книги, а потом на экзаменах не можешь ответить ни на один вопрос. Но когда ты заявляешь женщине, которой ты сделал предложение, что ты уезжаешь в Европу, чтобы трахаться там налево и направо с другими женщинами, это не ошибка. Это сознательный выбор, Габриэль. Он поднял обе руки вверх, словно сдавался. Окей, окей. Я все понял. Я не так выразился. Я принял неправильное решение. Несколько неправильных решений. Но теперь я здесь, и я хочу все исправить. Почему? Потому что я люблю тебя. Я покачала головой. Я имела в виду, почему сейчас. Габриэль провел рукой по волосам. Этот жест был мне хорошо знаком. Он всегда так делал, когда оказывался в затруднительном положении. Не знаю. Наверное, потому что я человек упрямый. Я упрям, даже если дело касается моих заблуждений. И мне обычно требуется довольно много времени, чтобы взглянуть на ситуацию непредвзято. Я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо. Чушь! Ты здесь из-за Макса. Пока ты сам спал с другими женщинами, тебе казалось, что ничего страшного в этом нет. Но как только тебе стало известно, что я встречаюсь с другим мужчиной, ты сразу передумал. Габриэлю, по крайней мере, хватило порядочности, чтобы притвориться смущенным. Он опустил голову и медленно покачал ею из стороны в сторону. «Наверное, ты права. Наверное, именно появление в твоей жизни другого мужчины заставило меня проснуться. Но какова бы ни была причина, разве это имеет значение? Разве не важнее другое?» Он поднял на меня взгляд. «Иногда нужно что-то потерять, чтобы понять, насколько это было тебе дорого». «Думаю, на самом деле ситуация была несколько иная», — сказала я жестко. «Ты хорошо знал, что у тебя есть. Но тебе не приходило в голову, что ты можешь это потерять». Габриэль сглотнул. «И? Я тебя потерял или...» Я поймала себя на том, что не знаю, как ответить. «Ты приехал насовсем?» Он покачал головой. «Я заключил контракт на год. Он заканчивается только в декабре. Освободиться раньше я не могу». «Тогда что же изменилось?» «Я изменился. Мы должны быть вместе, Джорджия». «С чего ты взял?» «Единственное, чего я хочу, это быть с тобой. Мне нужно быть с тобой. Теперь я это понял. Я буду хранить тебе верность. Могу поклясться, чем хочешь». «А если я буду продолжать встречаться с другими людьми?» Габриэль резко выпрямился, моргнул. «Ты этого хочешь?» В голове у меня творился полный сумбур. Но не уступать, не идти ему навстречу я не собиралась. «Я не знаю, чего я хочу, Габриэль». Он прерывисто вздохнул. «Господи, что же я натворил?» Официантка принесла наш салат. Поставив тарелки на стол, она пожелала нам приятного аппетита и удалилась. После этого мы оба долго молчали. К еде ни один из нас даже не притронулся. В моем мозгу по-прежнему царил хаос, поэтому я даже думать не могла о том, чтобы взять вилку и начать есть. Понять бы, что нам обоим теперь делать. Как быть? Габриэль наконец заговорил. Голос его звучал устало и тихо. Ты его любишь? От этих слов меня едва не стошнило. Только сейчас я в полной мере осознала, как далеко зашли мои отношения с Максом. Я не знаю. В течение следующих 30 минут я занималась главным образом тем, что гоняла по тарелке кусочки копченого цыпленка. Есть я физически не могла. И рассуждать трезво тоже. В голове у меня гудело, так что я почти ничего не слышала. Габриэль пытался затеять какой-то пустой разговор, но когда официантка пришла, чтобы забрать наши нетронутые тарелки, я не смогла бы вспомнить ничего из того, что он спрашивал и что я ему отвечала. «Я возвращаюсь в Лондон ночным рейсом. Сегодня в Великобритании официальный выходной, поэтому университет не работает. Но завтра лекции возобновятся, и я обязан быть на рабочем месте». «Окей». Я кивнула. «Может, поужинаем вместе?» Это предложение вызвало у меня легкое ощущение неловкости. В конце концов, Габриэль прилетел издалека только для того, чтобы повидаться со мной. Однако я отрицательно качнула головой. «Мне нужно время, чтобы обо всем как следует подумать». Габриэль кивнул и попытался улыбнуться, но не особо преуспел. После того, как он расплатился, мы вышли из ресторана и некоторое время неловко переминались у дверей. В конце концов, Габриэль взял меня за руку. «Мне хотелось бы сказать тебе еще кое-что, но я не знаю, когда мы снова увидимся. А такие вещи лучше говорить не по телефону». «Окей, говори». «У меня был период, когда я просто не знал, что делать. У меня погиб близкий друг, и почти сразу я узнал, что на самом деле я был приемным ребенком. Я опубликовал книгу, на которую возлагал большие надежды, но она провалилась. А хуже всего было то, что я понял, никакого таланта у меня нет. И писатель из меня вряд ли получится. Я чувствовал себя полным ничтожеством. Особенно рядом с тобой. Красивой, уверенной, успешной женщиной, которая сделала блестящую карьеру буквально на пустом месте. Мне отчаянно хотелось как-то самоутвердиться. Но я выбрал для этого неправильный способ. Поменял работу. Начал встречаться с другими женщинами. Даже уехал за границу. Я стыдился самого себя. И в то же время мне не хотелось, чтобы ты знала, что я на самом деле чувствую. Я никогда не переставал любить тебя, Джорджия. А вот самого себя я с каждым днем презирал все сильнее». Его глаза наполнились слезами, и я покрепче стиснула зубы, чтобы не заплакать самой. Как утешить его? И возможно ли это в принципе, я не знала, поэтому только сильнее сжала его пальцы. Впрочем, ни ему, ни мне от этого легче не стало. «Прости меня. Я не видела, не замечала, что тебе больно, что ты страдаешь». «Ты не виновата. Я хорошо это скрывал. Мне помог в этом мой эгоизм». Габриэль вымученно улыбнулся. «Можно обнять тебя на прощание?» Я кивнула. «Конечно». Он обхватил меня обеими руками, прижал к себе и долго не отпускал. Я чувствовала, что ему очень не хочется уезжать. Мне даже пришлось напомнить себе, каково мне было, когда я прощалась с ним накануне его отъезда в Лондон. «Я не стану тебя торопить, Джорджия. Подумай обо всем как следует. Я позвоню тебе, скажем, через месяц, хорошо? Или ты позвони мне, если решишь что-то раньше?» «Хорошо, я подумаю. Счастливого пути, Габриэль». Я так долго стояла у окна, что на осветительной панели сработал электронный датчик, и свет в моем кабинете погас. Я не отреагировала. Я вообще этого не заметила и пришла в себя только когда свет снова вспыхнул, и я услышала испуганный возглас Мэгги. «О, чёрт!» Она стояла в дверях, прижимая ладонь к сердцу. «Нельзя же так пугать людей!» У тебя было темно, и я подумала, что в кабинете никого нет. Мэгги шумно перевела дух. Я принесла образцы, хотела оставить на твоем столе. Извини. Подруга внимательно изучала мое лицо. Как прошла твоя поездка? Удачно? Или что-то случилось? Когда в выходные мы переписывались, у меня сложилось впечатление, что ты прекрасно проводишь время. Ничего не случилось. Все было отлично. Тогда в чем дело? Какие-то проблемы с бизнесом? Я покачала головой. Габриэль здесь. Мэгги удивленно ахнула. Здесь? В Нью-Йорке? Я кивнула. Ты с ним виделась? Когда вчера вечером я вернулась домой, он ждал меня в моей квартире. Ты была одна или... Да, я была с Максом. У Мэгги отвисла челюсть. И теперь тебе нужно помочь спрятать труп? Все обошлось, нехотя проговорила я. Сначала я действительно думала, что они вот-вот сцепятся. Макс, во всяком случае, разозлился не на шутку. Я чувствовала, что он буквально кипит. Но, к счастью, Макс держался как джентльмен. Как, собственно, и все то время, что мы с ним знакомы. Он проявил такт и благоразумие, правда, только после того, как я поговорила с ним с глазу на глаз. Но мне не хотелось просить его уйти, пока Габриэль оставался в моей квартире. Поэтому я настояла, чтобы они ушли оба. А сегодня я встречалась с Габриэлем в ресторане. «Почему же ты не позвонила мне, когда обнаружила его у себя в квартире?» «В это время ты должна была быть на совещании. Кроме того, я не знала, зачем он появился у меня дома». «Ну и зачем?» «Я по-прежнему не знаю этого наверняка, но когда мы сегодня разговаривали, мне показалось, что он готов положить конец нашим открытым отношениям». Мэгги закатила глаза. «Еще бы он не хотел! Он-то думал, что открытые отношения означают, что пока другие женщины будут раздвигать ноги для него, ты будешь блюсти верность своему так называемому жениху». Я вздохнула. Скорее всего, именно это и заставило его опомниться, но дело в другом, в тех ошибках, которые он наделал. Но даже эти ошибки не могут отменить того факта, что раньше, пока мы были вместе, нам было хорошо. Да, Габриэль сделал мне очень больно. Но ведь я любила его, Мэкс, и я была уверена, что он именно тот мужчина, который мне нужен. И что ты в итоге ему сказала? Сказала, что мне нужно подумать. Мы были вместе довольно долго, и воспоминания, которые я сохранила об этом времени, по большей части добрые. Он мне не безразличен, Мэкс, даже сейчас. Я знаю. Я покачала головой. Но теперь в моей жизни появился Макс, от которого я просто без ума. Не знаю, что в нем такого особенного, но с ним мне хочется жить так, как я никогда не жила раньше. Мне хочется гулять с ним в парке, заниматься сексом на балконе 5-миллионного особняка, пока риэлтор ждет нас за дверью. Жить в отелях, давая себе передышку от лавины дел. С ним я чувствую себя живой. Нельзя ли поподробнее насчет секса с риэлтором на балконе? Перебила Мэгги. Я грустно улыбнулась. Там не было риэлтора. Только я и Макс. И вот что я тебе скажу. С каждым днем Макс становится мне все дороже. Ужас в том, что все это только на время. Кончится лето, и он уедет на другой конец страны, в Калифорнию. Наверное, отношения можно поддерживать даже на таком расстоянии, хоть и это нелегко. Но ведь мы заранее договорились, что проведем вместе только 3 летних месяца. А потом все. Конец. Макс сам предложил такие условия. И я не представляю, почему он вдруг должен передумать. Скажи, если бы Макс не собирался уезжать, и если бы он захотел продолжить ваши отношения, что бы ты тогда сделала? Я пожала плечами. Сейчас я ни в чем не была уверена. Мне нужно было время, чтобы все обдумать и проанализировать. Не знаю. Я спрятала лицо в ладонях. Я не знаю даже, что мне делать с Габриэлем. Мэгги рассмеялась. Извини, я только хотела помочь. Сейчас мне кажется, что решение, которое я приму насчет Габриэля, не должно зависеть от моих отношений с Максом или от их отсутствия. Мне нужно определиться, хочу я быть с Габриэлем или нет. Не могу же я в самом деле спросить Макса, согласен ли он поддерживать со мной отношения на расстоянии. И если он ответит «нет», тут же побежать к Габриэлю и сказать ему «да, я хочу, чтобы мы снова были вместе». Я не могу вернуться к нему только потому, что Макс вдруг оказался недоступен. Мне хочется быть с человеком, которого я люблю вне зависимости от обстоятельств. От того, в частности, насколько это возможно или невозможно. Ты меня понимаешь? Мэгги кивнула. Я думаю, это правильно. Ты все говоришь правильно, но... Давай попробуем немного поиграть с этой ситуацией. Допустим, ты решишь, что не хочешь быть с Габриэлем, потому что любишь Макса. Хотя ты понятия не имеешь, что думает и чувствует сам Макс. Чего он хочет. А вдруг ты порвешь с Габриэлем, а потом узнаешь, что Макс вовсе не собирается поддерживать ваши отношения после своего отъезда в Калифорнию. Что ты тогда будешь делать? Я вздохнула. Наверное... Ничего. Допустим, я решусь попытать счастье с Максом. Получается, что наши отношения с Габриэлем выдохлись, и пытаться сохранить их, даже если с Максом у меня ничего не получится, будет глупо и бессмысленно. Из этого все равно ничего не выйдет. Или не выйдет ничего хорошего. Ну а сам Габриэль? Что он говорит? Чего хочет? Может, он потребовал, чтобы ты перестала встречаться с другими мужчинами, иначе между вами все будет кончено? Я пожала плечами. Я не спрашивала, чего он хочет. Наверное, если я не захочу вернуться к примерному поведению, и Габриэль решит со мной расстаться, что ж, пусть будет так. Мэгги покачала головой. Когда Аарон мне изменил, ситуация была намного проще. Он принял решение за нас обоих. После этого мне оставалось только выбрать, с кем из его друзей или деловых партнеров перепихнуться в первую очередь. Впервые за все время, прошедшее со вчерашнего непростого вечера, я улыбнулась по-настоящему, от души. Мэгги всегда удавалось поднять мне настроение. Вдруг на столе истерически засигналил мой телефон. Некоторое время я смотрела на него так, словно он готов был взорваться, как только я к нему прикоснусь. Мэгги оказалась храбрее. Посмотрев на мое перекошенное лицо, она ухмыльнулась и потянулась к телефону. Бросив взгляд на экран, она развернула телефон так, чтобы я тоже увидела имя абонента. «Это Макс. Наверное, хочет узнать, как у тебя дела».